Нелепая старость и давит усталость, и жизнь прожита, как будто не в радость. Черно-белое фото напомнит кого-то из памяти, лица пытаются скрыться. Уже который год идут года, а он все не идет. Поправить скатерть станет у окна, а во дворе растет бурьян трава. Отец седой, заплатки на локтях, ему б на печь, а он все на ногах. Закурит трубку, полетит дымок, но где же ты, сынок? Так может случиться, что жизнь повторится, но только не в нас, а в стершихся лицах. И взгляды с укором в альбоме зеленом из памяти лица пытаются скрыть. И серых дней усохшая трава, и серых глаз тоска. Мать сына ждет уже который. Платки на локтях, ему на печь, а он все на ногах.